Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы желаем посвятить еще немного времени 14 и 15 стихам. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Сойдет Господь со тьмами святых ангелов своих совершать суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В предыдущих программах мы указывали, что Бог открыл Еноху, что день благодати будет соответствовать жизни Мафусала. Достопримечательным является то, что Мафусал был старейшим человеком во всей Библии. Его 969 лет жизни – внушительно говорят о благодати и долготерпении Бога. Дано было слово, что когда он умрет, придет потомк. Но Бог не желает, чтобы кто-нибудь погиб. По этой причине он продлил жизнь сына Еноха, чтобы предоставить максимальную возможность, чтобы люди покаялись, обратились к Богу. Явленной причиной для продления настоящего века является, чтобы люди могли спастись. Если удивительное все это зависело от пророчества, данного Енохом в одном слове, то как внимательно мы должны рассматривать длинное изречение того же пророка, записанное Иудой. Енох не только ясно видел пришествие Божьего суда в потопе, он также предсказал и предупредил о суде, который совершится при пришествии Господа. Сохранилось для нас только одно слово о том, что сказал Енох в конце допотопной цивилизации, и таким страшным это было. Сохранилось длинное предложение, которое он сказал о конце настоящего века, настоящем порядке вещей. Такой ужасный суд, что даже хорошо наставленные верующие христиане могут тускло вообразить, какой он будет. Четыре выдающихся факта подчеркивается в пророчестве Еноха. Мы знаем, что пришествие Господа несомненно. Енох сказал: «Се идет Господь». Как другим пророкам, ему дано видение будущего, завеса была забрана, и он видел это далекое событие так ясно, что мог описать его как уже совершающееся. Бог, который действует и покоряет себе все, во многих случаях перемещал своих служителей на тысячи лет в истории, чтобы они видели далекие события как зрители. На противоположной стороне Библии от Еноха апостол Иоанн видел Господа, грядущего с неба, за которым следовали небесные воинства. Эти два пророка видели то же самое пришествие. Енох смотрел на то, что было открыто перед его глазами, и сказал: «Как бы с удивлением о таком великом завершении! Се идет Господь!» Первое пророчество, когда-либо данное через человека, как и последнее, записанное в книге Откровения, 22 главе 20 стихе, относится не к первому пришествию Христа в благодати, чтобы принести спасение, но ко второму пришествию суда. Передавая эту истину нам, Дух Святой употребляет прошедшее время, историческое время пророчества, как он поступает везде в пророческих писаниях. Ничто не может изменить факты истории после того, как они произошли. И ничто не может препятствовать этому грядущему событию произойти, которое записал Дух Божий. В очах Божиих это событие уже произошло. Некогда люди повторят слова Еноха и воскликнут: «Се идет Господь!» Они увидят, что все произойдет точно так, как было предсказано пророком. Это знание можно иметь теперь. Многие имеют его. Веруя, что Бог сказал о настоящем спасении, они находят, что исполнилось на них Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих, который говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно». Они знают, что все Писание от Бога. Они входят в сверхъестественную уверенность, что Библия истинная в тех частях, которые описывает будущее, как и в тех частях, которые описывает переживания настоящего спасения. Затем мы знаем, кто будет сопровождать Господа. Все идет Господь со тьмами святых. Большое воинство было с Господом, когда Он пришел, чтобы дать закон. Моисей написал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых». То же самое пришествие, видимое Енохом, упоминается в книге пророка Захарии в 14 главе 5 стихе. «И придет Господь Бог мой и все святые с Ним». Кто эти святые, которых видел Енох, идущими с Господом? Ясно, что святые, о которых говорит Моисей, были ангелами. И все святые ангелы будут со Христом, когда Он вернется. Но верующие тоже явятся со Христом во славе, когда Он придет со тьмами святых. Поэтому тьмы святых, которые видел Енох, можно сказать, включали святых ангелов и искупленных людей земли. Тьмы соединены со Христом на суде в других местах. В книге Откровения, 19 главе 14 стихе. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых». В книге пророка Даниила, 7 главе 10 стихе написано, что огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Такое откровение должно углубить наши чувства относительно к тому, кто таким образом почтит свой народ. Здесь имеются величайшая побудительная причина, чтобы жить так те, которые некогда будут стоять страшным судьей вселенной. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Святые, согласно Новому Завету, не исключительно святые люди, но являются теми, которые отделились для Бога, веруя в Евангелие. А также мы знаем цель Его пришествия. Он придет, чтобы совершить суд над всеми. Господь пришел один раз, чтобы принести спасение. Он придет опять, чтобы принести суд. Иуда употребляет греческое слово «крисис» для суда. Христос употребляет то же самое выражение, когда Он говорит о суде над Содомом. Это слово встречается в послании к евреям, 10 главе, 27 стихе. Но некое страшное ожидание суда. И во втором послании Петра, 3 главе, 7 стихе. «Сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Наш Господь ясно провозгласил, что верующий никогда не придет на суд. Крисис. Иоанна 5 глава 24 стих. Мы предстанем пред судилище Христа, чтобы дать нам отчет в нашем служении и чтобы получить награду. Но совершенно другое слово «бема» употребляется в этих местах. Перед судом Крисис верующие христиане будут восхищены о земле, чтобы встретить их Господа. Интересно заметить, что неизвестный писатель апокрифической книги Еноха показывает свое невежество истины, передавая слова Еноха. «Он идет со тьмами святых совершить суд над ними». Иуда знал лучше этого. Его послание не содержит ошибки, что придет Господь судить свой народ. Кто будет судим? Енох говорит просто «все», но Дух Святой объясняет это во многих местах во всей Библии. Господь идет судить землю, включая все народы с их городами. Всякий человек, живой или мертвый, будет судим. Несмотря на то, что нечестивые люди имеются в виду в 15 стихе, но падшие ангелы в 6 стихе также будут судимы в тот великий день и демоны. Кто будет судить всю землю? Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. Что будет основанием его решений? Оно будет согласно истине, согласно дел, согласно Евангелия. И, наконец, мы знаем результат пришествия Господня. Все нечестивые будут осуждены во всех своих делах нечестия, которые они совершили. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих, описывает суд и осуждение людей, живущих в то время на земле. Книга Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих, описывает суд и осуждение нечестивых умерших. А нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. День суда является также днем погибели. Иуда указывает, что Бог замечает не только дела нечестивых, но также, как они были совершены. Он знает и мысли, побуждающие такие дела. Великим удивлением для грешников тот день будет, когда они узнают, что все их дела и слова на учете у Бога, и им придется дать за них отчет. Библия поэтому увещевает: «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Аминь».